сын трактирщика, думаешь...» Ей не хватило духу закончить предложение. Джейкон бросил на нее мрачный взгляд. «Возможно», — только и сказал он. Ей не хотелось думать обо всех пытках и наказаниях, которым он подвергнется в тюрьме замка, чтобы поделиться тем, что знал о Вальгарде, прежде чем будет убит за измену. Фейт посмотрела на звезды, за их пределы, и поблагодарила мифических духов за то, что смогла помочь Рубену сбежать, и надеялась, что все, встреченное им в пути или после, будет милостью по сравнению с этим. Голос Ферриса заставил ее снова опустить глаза. «Просто решил предупредить вас, что их солдаты проверяют границы, и некоторым удается проскользнуть мимо. Держитесь подальше от лесов, если сможете, и не уезжайте из Фэрроу-Холда без надобности». Фейт знала, что, несмотря на всю его самоуверенность, Феррис заботился о них как о родных. Все они были сделаны из одинакового теста и пережили одни и те же несчастья. «Ходят слухи о беспорядках в Галмайре», — сурово добавил он. Фейт вздрогнула при упоминании Галмайра, городка на границе Хай-Фэрроу. Там раскинулся темный лес, служивший границей, отделяющий их от завоеванного королевства Далрун. Солдаты Вальгарда, должно быть, хватали забредших туда глупцов и отчаявшихся охотников. Но, учитывая отсутствие дичи в Фэрроу-Холде, она не могла их винить. «Спасибо», — горячо поблагодарила она. Они обменялись теплыми улыбками. «Редкое явление». Ведь обычно испытывали терпение друг друга. И она посмотрела на Джейкона. Он кивнул и понимающе улыбнулся. Они втроем побежали по крыше друг за другом и спустились на улицу, прежде чем попрощаться. Вернувшись в хижину, Фейт и Джейкон тут же легли спать, измотанные неожиданными событиями этой ночи. Они переоделись, закутались в одеяло и не стали ничего обсуждать, за что она была особенно благодарна. Казалось, ее мозг может взорваться от переизбытка эмоций. Спустя 10 минут Джейкон уже тихо похрапывал на своей койке рядом с ней. Но Фейт никак не могла успокоиться. Когда она закрывала глаза, в памяти вспыхивали ярко-зеленые радужки, и она гадала, почему никак не может выбросить их из головы. Она крепко зажмурилась, заставляя себя подумать о чем-нибудь, о чем угодно, что помогло бы отвлечься. Но на смену мыслям о встревожившем ее Фейри приходили болезненные образы Рубена, запертого в темной деревянной клетке посреди океана и теряющего рассудок от страха. От одной этой мысли ее затошнило. Фейт всегда снились яркие сны, и обычно она просыпалась, чувствуя себя более измученной, чем когда ложилась. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Множество мыслей и эмоций переплетались и наполняли разум, даже когда она почувствовала, как медленные волны сна накатывают на нее и затягивают в свои глубины. Мир погрузился во тьму. Клубы черного и серого дыма окутали ее, и она наблюдала, как завитки переплетаются с пальцами, когда подняла руку, чтобы дотронуться до него. У дыма не было запаха, и она не задохнулась, когда сделала осторожный вдох. Сквозь просветы в дыму над головой проглядывала бесконечная черная пустота. Под ногами в потрескавшемся черном стекле проступало ее собственное неясное отражение. Фейт сделала несколько осторожных шагов в пропасть, и облака дыма двинулись вместе с ней. Она всматривалась в бесконечное пространство, пытаясь найти что-то или кого-то, но не доверяла голосу, чтобы позвать. Она слишком боялась того, что могло отозваться. Внутри нарастали ужас и паника, и она крепко сжала кулаки, чтобы унять дрожь в руках. Становилось холодно, очень холодно. Ей часто снились кошмары, но этот... Сейчас все было по-другому. Внутреннее чутье советовало быстрее проснуться. Дым шевельнулся, и она охнула от ужаса, когда густые завитки поползли вверх по рукам, прежде чем полупрозрачные лозы затянулись, как веревки. Она попыталась высвободиться, но ничего не вышло. То же едва уловимое прикосновение поднималось по икрам, и она казалась всецело пойманной в ловушку хищника из своего сна. Фейт запаниковала и крепко зажмурилась. Ей и раньше удавалось просыпаться от кошмаров, поэтому она заставила себя успокоиться и сосредоточиться. И все же, как бы сильно ни напрягала разум, что-то словно удерживало ее здесь. «Какая ты храбрая, что забралась в мой разум!» — раздалось грозное рычание за спиной. Она повернула голову, но обнаружила лишь непроглядную тьму, обволакивающую призраков, пока их очертания менялись, чтобы обмануть ее. Что-то легонько коснулось лица, словно лаская, и она снова завертела головой, но так и не увидела четких очертаний. Безликий изверг насмехался над ней. «Я не...» Она попыталась заговорить, но призрачная рука тут же скользнула по шее, слегка сжимая горло. Она задыхалась от ужаса. «Это просто сон», — повторяла она. «Вдох! Еще один!» Понемногу сердцебиение начало замедляться. Она скоро проснется, заставит себя проснуться, если сосредоточится. Фейт снова закрыла глаза и усилием воли попыталась вернуться в сознание, представляя свою кровать и Джейкона, который крепко спал бы рядом. Некоторое время спустя, не почувствовав изменений, она осмелилась открыть глаза и обнаружила, что все еще находится запертой в бездонной яме своего омерзительного кошмара, и тихо застонала от отчаяния. Вокруг разнесся раскатистый смех, отражаясь от призрачных стен, из-за которых невозможно было определить его источник. «Разве ты не знаешь, что нельзя блуждать в умах?» «Если не знаешь пути обратно?» — спросил голос. Фейт похолодела. Рука из теней сильнее сжала горло, и она сдавленно охнула. «Нечего сказать». Она уловила нотки веселья и поняла, что мучитель наслаждается своими насмешками и ее страхом. Наконец, среди темноты начал формироваться настоящий четкий силуэт, и туман рассеялся, открывая впечатляющего мужчину Фейри, а не отвратительное наводящее ужас существо, которое она ожидала увидеть. Паника сменилась чистым шоком, когда она сопоставила голос со знакомым лицом, которое уже видела ранее днем. Перед ней стоял Фейри, с которым она столкнулась по дороге на мельницу. Без капюшона он был еще более прекрасным, чем она представила при их мимолетной встрече. Его короткие черные, как смоль, волосы блестели в лучах света, который начал разгонять тени. Теперь черно-серый туман лениво кружился вокруг. Виноградные лозы, крепко удерживающие ее, слегка ослабли. Ярко-зеленые глаза пронзали ее насквозь, несмотря на расстояние, которое он все еще сохранял между ними. Мужчина прищурился, наблюдая за ней, и его сильная угловатая челюсть приподнялась. Фейт воспользовалась возможностью, чтобы оценить угрозу. Его поза была изящной, но повелительной. Может, он воин? Хотя она заметила, что его черные кожаные брюки и сапоги до колен были исключительно тонкой работы. Если Фейри был богат и мог позволить себе хорошие вещи, значит, он должен быть более высокого ранга. Его подтянутый торс легко просматривался под свободной белой рубашкой, что только усилило ее догадку, что он, вероятно, недалек от битв и подготовлен к ним. Он медленно подошел к ней, пристально оглядывая ее с ног до головы. Фейт никогда не чувствовала себя такой незащищенной, хоть и была полностью одета в свою обычную пижаму. Однако ноги остались босыми, отчего она чувствовала себя неловко. Он остановился достаточно близко, так что она могла чувствовать его теплое дыхание на шее, когда он наклонил голову, все еще изучая ее. Сердце бешено забилось от такой близости. Он нежно провел пальцем по изгибу ее уха, посылая по телу нервную дрожь от прикосновения. Происходящее казалось таким реальным. Фейт продолжала стоять как вкопанная, зная, что не смогла бы пошевелиться от страха, даже если бы призрачные руки отпустили ее. «Человек», — задумчиво произнес он. Сердце бешено колотилось в груди, и она была уверена, что он мог это слышать. Ладони вспотели, а во рту так пересохло, что она не могла вымолвить ни слова. Обойдя вокруг нее и не сводя глаз, Фейри нахмурился еще сильнее, когда остановился на расстоянии вытянутой руки. «Ты знаешь, где находишься?» — спросил он. Губы Фейт медленно приоткрылись. «Я сплю», — прошептала она, скорее, чтобы убедить себя, а не ответить на вопрос демона из сна. Его глаза сузились, уголки губ слегка изогнулись в лукавой улыбке, и Фейри усмехнулся. «Я тебя помню», — произнес он ласково, но убедительно. «Сегодня в городе. Или вчера, если быть точным». Он сложил руки, подперев подбородок одной рукой, и задумался. «Как тебя зовут?» Она раздумывала, стоит ли молчать. В какой-то момент она должна, наконец, проснуться. Все это лишь сон, и он не сможет причинить ей боль, если она откажется отвечать. Но это также означало, что сказанное никак не навредит ей, раз он всего лишь плод воображения. Она ничего не потеряет, если подыграет в этом ночном кошмаре. «Фейт», — ответила она. «Фейт», — он протяжно произнес ее имя, словно оно могло быть неким ключом в его головоломке, и снова пристально уставился на нее мучительно долгие секунды. «Очаровательно», — заключил он. Она не была уверена, что именно его так заинтриговало. Она молча стояла и ждала, что он превратится в какого-нибудь зверя и проглотит ее, или что-то пострашнее выползет из тени и сделает свое дело. «Тебе стоит с осторожностью выбирать умы, в которые проникаешь по ночам. Иначе в следующий раз можешь отделаться не так легко», — предупредил он. Она в замешательстве нахмурилась и уже было собралась возразить, что это он вторгся в ее сны, но быстро осознала, что будет спорить сама с собой. Он медленно вздохнул. «Что ж, Фейт, сегодня я бы хотел немного поспать», — продолжил он. «Однако я навещу тебя снова». «Но не здесь, ради твоего же блага». От его улыбки у нее по коже побежали мурашки. Она хотела возразить, что никогда не увидит его снова, если постарается. Что она прогонит все мысли о нем или никогда больше не станет спать, если ее ждет такое. Но он заговорил прежде, чем она успела ответить. «Теперь ты сможешь проснуться. Я не помешаю». Он продолжал улыбаться, жестом приглашая ее в несуществующую дверь. Фейт бросила на него сердитый взгляд и уже хотела заявить, что не ему решать. Но ей не терпелось поскорее выбраться из этого потустороннего мира. Поэтому вместо споров она закрыла глаза и представила свою теплую постель, запах старого дерева и тихое сопение Джейкона. Фейт резко проснулась, тяжело дыша и вспотев так, что рубашка прилипла к телу. Она села в кровати и потерла глаза, оглядывая хижину и подавляя подступающую после ночного кошмара тошноту. «Реально! Это было реально!» — сказала она себе. Ровное дыхание Джейкона успокаивало. Она свесила ноги с кровати и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы унять бешеное сердцебиение. Иногда ее сны и кошмары были настолько яркими, что требовалось время, чтобы понять, действительно ли она проснулась, а не перенеслась в очередную извращенную сцену в своем бессознательном состоянии. Иногда таких кошмаров было несколько за ночь, и она всегда помнила каждый. Джейкон что-то проворчал, лежа на животе и свесив руку и ногу с койки, на которой едва помещался. Он лениво приоткрыл один глаз. Должно быть, весь ужас был написан у нее на лице, потому что он тут же сел. Осмотрев ее и убедившись, что она не ранена, он бросил на нее понимающий взгляд. «Плохой сон», — вздохнул он, сонно потирая глаза. Она слабо улыбнулась. «Точно», — и выдохнула. «Просто дурацкий сон. Я в порядке». Бросив взгляд на маленькое окошко у него за спиной, Фейт заметила первые лучи солнца, пробивающиеся на лазурном небе, возвещая о наступлении нового дня. Она поднялась и вошла в отгороженную часть хижины, которую они превратили в простенькую уборную. Зачерпнула ладонями ледяной воды из ведра и плеснула на лицо, чувствуя покалывание на коже и радуясь бодрящему холодку. «Реальный», — снова повторила она, — и продолжила раздеваться и мыться под жутко холодной водой. Когда она вышла из уборной, освежившаяся и смывшая весь ужас ночи, Джейкон уже оделся для работы на ферме. На нем были его обычные коричневые брюки, сапоги выше колена и полинявшая белая рубашка с закатанными до локтей рукавами. На плечи были накинуты подтяжки. В разгар лета не было нужды в лишней одежде и плащах, особенно на его работе. Фейт тоже переоделась в свою повседневную одежду. Простую фиолетовую тунику с короткими рукавами, черные брюки и поношенные черные ботинки. Они оба нуждались в новой одежде. Чтобы хоть немного подчеркнуть фигуру, она застегнула на талии простой пояс. «Мы же идем сегодня на костры в честь солнцестояния?» — словно невзначай спросила она. Джейкон ухмыльнулся. «Конечно, это ведь твой любимый праздник». Лето было сезоном насыщения и роста, перед надвигающейся осенью, чьи попытки украсить унылую землю яркими цветами постепенно ослабевали. Но сейчас дни были длинными, что позволяло ценить и радоваться прохладным ночам.